Глава 13. В воздухе смешивались запах еще не растаявшего снега и ароматы разных цветов. Мирослава в это время года больше всего любила мимозы и не стеснялась признаваться в этом. Скоро 8 марта, и она надеялась, что Морис не забудет купить для нее несколько веточек. С утра она ездила за хлебом в пекарню, вызвалась сама, на что Морис ответил: «Если хочется, езжайте. Заодно проветритесь». «Спасибо за напутствие», — усмехнулась Мирослава. На самом деле ей действительно проветриться не мешало. Они только что закончили весьма сложное дело. И хотя преступник был задержан, материалы переданы в полицию, клиент, что для частного детективного агентства стоит во главе угла, был полностью удовлетворен и щедро оплатил их услуги, но на душе детектива все еще оставался осадок. Морис Миндаугас считал, что новое дело сможет выровнять настроение Мирославы. Но нового дела пока не было, и он старался отвлечь ее то посещением выставки приехавшего в город знаменитого художника, то походом в театр. На крайний случай сгодится чистка снега на их участке. Погода в этом Морису помогала. Несмотря на начало марта, снег шел почти каждый день. Их друг, следователь Шура Наполеонов, даже как-то пригрозил поставить лестницу, залезть на небо и заштопать большой штопальной иглой, что им с матерью досталось по наследству от прабабушки, прореху, через которую так часто сыплется на землю снег. Морис в шутку советовал ему вспомнить, чем закончилось легендарное лазанье на небо для древнего Вавилона. «Ага», — огрызался маленький следователь. «Ты и так на другом языке бормочешь, а мы со Славкой на одном наречии разговариваем. И понимаем друг друга с полуслова, с полувзгляда. Короче, у нас с ним этот». Наполеонов почесал макушку. «Слово ругательное. А, вспомнил. Консенсус». Морис весело рассмеялся, а потом припомнил Шуре, что он соглашается с Мирославой только тогда, когда она припирает его к стенке доказательствами и уликами. А если говорить о наивысшем уровне взаимопонимания, то оно существует у Мирославы с Доном. «На каком языке бормочет кот?» Наполеонов тогда расхохотался. А Морис усмехнулся, вспоминая теперь все это. И тут зазвонил стационарный телефон. Морис снял трубку. «Здравствуйте. Детективное агентство Мирослава слушает». «Здравствуйте. Меня зовут Ксения Павловна Моравская. Мою подругу обвиняют в умышленном убийстве мужа, но она этого не делала». «Кто нас вам рекомендовал?» — спросил Морис. «Ваш телефон мне дал владелец ночного клуба «Старый романс» Петр Никифорович Уральцев». Морис никогда не слышал о клубе «Старый романс», тем паче о его хозяине, поэтому он сделал паузу. Позвонившая женщина догадалась о возникших у него сомнениях и добавила: «Петру Никифоровичу вашу визитку дал повар ресторана «Мотылек» Святослав Илларионович Корнилов». Повара Корнилова Морис отлично помнил. Он лучше всех в городе готовил блюдо под названием «Заяц под соусом». Детективы познакомились с поваром, когда расследовали дело под условным названием «Охота за богатством». Миндаугас не удержался и спросил: «Корнилов теперь работает в ночном клубе?» «Нет», — грустно усмехнулась в ответ женщина. Уральцев пытался его переманить, но, увы, Святослав Илларионович только время от времени соглашается поработать у нас в особо торжественных случаях. Хотя Петр Никифорович не теряет надежды заполучить его навсегда. Вы можете позвонить Корнилову и спросить у него», — добавила женщина, опасаясь, что ее слова не убедили строгого собеседника. «Я поверю вам на слово», — отозвался Миндаугас. «Когда вам удобнее к нам подъехать?» «В любое время», — быстро ответила она. «Могу хоть сейчас». «Нет, немного попозже. Вас устроит 17:00». «Да». «Тогда мы будем вас ждать. Адрес у вас есть?» «Нет». «Записывайте». Морис продиктовал адрес, объяснил, как к ним лучше проехать, и положил трубку. Почти сразу же он услышал, как на подъездную дорожку въехал автомобиль хозяйки агентства Мирославы Волгиной. Морис переместился из гостиной на кухню, и едва туда вошла Мирослава, сообщил: «У меня для вас хорошая новость». «И какая же?» — поинтересовалась она. «У нас новый клиент, вернее, клиентка, некая Ксения Павловна Моравская». «Что же приключилось у Ксении Моравской?» — спросила Мирослава. Ее подругу обвиняют в убийстве, которого, как утверждает наша будущая клиентка, она не совершала. Подробнее она сама вам расскажет, когда приедет». «Во сколько?» «В 5. Нормально?» «Вполне», — кивнула Мирослава и стала доставать хлеб, купленный ею в пекарне. Морис тем временем уже накрывал на стол. Настало время обеда. Большой пушистый кот Дон уже сидел на подоконнике и переводил взгляд со своей пустой миски на Мориса. Он привык, что его кормят первым, и считал, что это правильно. Дон не сомневался в том, что благополучие дома держится на нем, ведь именно он создает и поддерживает благоприятную во всех отношениях ауру. Хозяева, если и догадывались о мыслях кота, то вида не подавали. Морис разделил на аккуратные кусочки чуть теплую куриную грудку, добавил немного гречневой каши и наполнил миску кота. У самих детективов на обед в виде гарнира тоже была гречка. И курица. Только не отварная, а запеченная в духовке со специями. Мирное течение трапезы прервал звонок. На этот раз звонил сотовый Мирославы. Она протерла руки влажной салфеткой. «Да?» «Ты чего? Не узнаешь меня, что ли?» Палился из гаджета громкий возмущенный голос следователя Наполеонова. «Что ты так кричишь, Шурочка?» — спросила Мирослава ласково. «Я уж подумал, что ты мой голос забыла». «Не мудрено», — пошутила Мирослава. «Ты давненько у нас не был». «Так вот, радуйтесь, сегодня приеду». «Когда?» «Не раньше 9. «Вечера?» «Не утра же». «Хорошо, будем ждать. А радоваться можно начинать уже сейчас?» — спросила Мирослава. «Начинайте», — разрешил Наполеонов и, не прощаясь, отключил связь. «Вот поросенок», — нежно проговорила Мирослава. «Шура приедет?» — спросил Миндаугас. «Да, сегодня после 9. «Успею что-нибудь приготовить», — проговорил Морис. «Угу», — согласилась Мирослава, которая не очень-то беспокоилась о том, чем ее друг детства Шура Наполеонов будет сегодня накормлен в их доме. После обеда они вместе убрали со стола и перемыли посуду, а посудомоечной машине оба даже слышать не хотели. Клиентка прибыла без 15:05. Миндаугас встретил молодую женщину и проводил в кабинет детектива, так что будущая клиентка без 5:05 уже сидела напротив Мирославы. Для начала она представилась. «Ксения Павловна Моравская». «Мирослава Игоревна Волгина», — соблюла ритуал вежливости Мирослава, хотя не сомневалась в том, что Моравская знает ее имя, отчество и фамилию. «Моя подруга Таисия Петровна Бужанская, больше известная как графиня Бужанская», — проговорила женщина. «Попала в беду, и мне очень нужна ваша помощь, чтобы вытащить ее». «В чем ее обвиняют?» — спросила Мирослава. «В том, что она убила своего мужа, вернее, столкнула его с лестницы». «Мотив?» «Следствие думает, что деньги», — пожала плечами Моравская. «А на самом деле?» «На самом деле Таисия не убивала своего графа». «Откуда вы это знаете?» «Тая сама мне сказала, и я ей верю. И вообще она не такой человек, который в принципе способен кого-то убить». «Может быть, это получилось случайно?» — спросила Мирослава. «То есть?» — удивилась Моравская. «Допустим, ваша подруга ссорилась с супругом на лестнице и нечаянно толкнула его?» «Нет, Таисию обвиняют в умышленном убийстве. Я не знаю, какие там у них улики, но это все ложь». «Вы не знаете имя следователя, который занимается делом вашей подруги?» «Александр Романович Наполеонов», — сквозь зубы процедила Моравская. «Хорошо», — сказала детектив и спросила. «Можно задать вам один вопрос?» «Хоть 10. Ответила Моравская. «Почему вы решили нанять детектива? И, как я понимаю, за свой счет?» «Потому что я очень хочу помочь Таисии». «Это единственная причина?» «Нет», — женщина вздохнула и проговорила. «В свое время Тая спасла моего сына от смерти». «То есть?» «Она дала деньги на лечение ребенка. Большие деньги», — с нажимом в голосе добавила она. «Украв их, разумеется, у мужа?» — спросила Мирослава. «Не украла, а взяла без спроса», — поправила ее Моравская, не отводя прямого взгляда от глаз детектива. «Пусть будет так», — согласилась Мирослава. «И раз уж вы разрешили мне задать 10 вопросов, то второй мой вопрос будет таким. Где вы познакомились с графиней Бужанской?» Моравская грустно улыбнулась и ответила. «Таисия не всегда была графиней. Она из обычной рабочей крестьянской семьи. С графом она познакомилась в нашем клубе «Старый романс», где работала официанткой вместе со мной и другими девочками. Артемий Константинович влюбился в Таю и сделал ей предложение». «И она согласилась?» «Да, согласилась. Девушке трудно устоять перед большими деньгами и родовитостью», — пояснила Ксения. «И потом граф был галантен и обаятелен, несмотря на то, что лет ему было немало. Поначалу отношения у них складывались замечательно, но граф старел, болел, а Таисии хотелось любви и пылкости. Ну, вы понимаете меня?» — с надеждой в голосе спросила Моравская. «Вполне», — ответила Мирослава, имея в виду то, что потребность молодой женщины в чувственной любви она понимает, но выйти замуж за титул и деньги, с ее точки зрения, нонсенс. Однако не ей судить. «Если вы хотите, чтобы я помогла вашей подруге, то расскажите мне все с самого начала, ничего не скрывая». «Да». «И еще». «Что?» «Если ваша подруга все-таки совершила это преступление, то все материалы нашего расследования окажутся у следователя». «Да, я понимаю, вы обязаны, но я уверена, что Тая невиновна, поэтому слушайте». Моравская рассказала все, что ей было известно, не пытаясь ничего утаивать или в чем-то обелять подругу. Мирослава внимательно выслушала ее, время от времени делая какие-то пометки в своем блокноте. Когда Ксения замолчала, детектив спросила. «Когда Таисия вышла замуж за графа, племянница жила с ним?» «Нет, она жила в отдельной квартире с гувернанткой, Верой Сергеевной Гущевой. Это Таисия уговорила графа взять девочку хотя бы на время в графскую усадьбу». «А где теперь гувернантка?» «Она пока, со слов Таисии, живет на прежнем месте. Так распорядился еще граф». «Вы знаете, где это?» «Да, Моравская назвала адрес». «У Таисии был в последнее время любовник?» «Да, Иван Романович Скрытник». «Вы знаете его адрес, телефон?» «Да, конечно». Мирослава пододвинула к ней лист бумаги и велела. «Напишите здесь имена, фамилии, контакты всех, кто так или иначе был связан с Бужанской. Не забудьте обо всех подругах и прежних любовниках». «Хорошо», — тихо ответила Ксения и принялась писать. Когда она закончила, Мирослава взяла у нее из рук лист и, пробежав по нему глазами, сказала. «Если что-то вспомните, что может дополнить вашу информацию, позвоните». «Конечно», — кивнула Моравская. «Теперь отправляйтесь в приемную, где мой помощник попросит вас подписать договор на услуги нашего агентства. Прочитайте внимательно». «Хорошо. Когда я могу вам позвонить?» «В любое время», — ответила Мирослава. «Но на быстрый результат рассчитывать не стоит». «Я догадываюсь», — тихо ответила молодая женщина. «Спасибо». «Пока не за что». «Спасибо уже за то, что вы взялись нам помогать. Больше мне обращаться не к кому». Заключив с клиенткой договор, Морис проводил молодую женщину до ее машины, подождал, пока она окажется за воротами, и закрыл их, после чего отправился в кабинет детектива. Мирослава стояла у окна и смотрела на солнце, спускавшееся к горизонту. Услыхав, что он вошел, она проговорила, не поворачиваясь. «Люблю, когда оно оранжевое». «Я тоже», — ответил Морис и спросил. «С чего будем начинать?» «Хочу послушать, что скажет Шурка, ведь он вот-вот приедет». Морис кивнул. «И у тебя готовы 9 блюд?» — спросила, улыбнувшись, Мирослава. «Немного поменьше», — улыбнулся он в ответ. Морису нравилось кормить и где-то опекать маленького ростом и задиристого по характеру следователя. А Шура ни с того ни с сего вбил себе в голову, что Мирослава непременно должна выйти замуж за Мориса, так как лучшего мужа ей не сыскать. Хотя до того, как на их горизонте появился Миндаугас, Наполеонов с пристрастием присматривался к парням, крутившимся вокруг его подруги, и выбраковывал одного за другим, чем необычайно веселил Мирославу, которая и поныне даже мысли о замужестве в голове не держала. Вообще-то заниматься кулинарией в доме Мирославы Мориса никто не уполномочивал, Круг его обязанностей был строго и точно очерчен в договоре, который он заключил с агентством при устройстве на работу. Идея взять ведение хозяйства в свои руки была его личной инициативой, и он на ней настаивал, пока Мирослава не согласилась. И тут нужно ради истины признать, что говорить о том, что Морис взвалил эту ношу на себя, было бы неправильным, так как он не взвалил, а прибрал ведение дома к своим рукам. От приготовления еды, придумывания и усовершенствования блюд он получал удовольствие. А все остальное давало ему возможность чувствовать себя в доме хозяином. К тому же он надеялся, что Мирослава привыкнет к тем благам быта, что он для нее создает, и не захочет от них отказываться, ведь к хорошему, как известно, привыкают быстро, и, следовательно, рано или поздно выйдет за него замуж. Можно было только недоумевать, зачем Морису Миндаугусу, умному, образованному, сногсшибательно красивому парню, понадобилась именно Мирослава Волгина, которую даже друг детства сравнивает то с огромной кошкой, гуляющей сама по себе, то с вулканом, который может проснуться в любую минуту. Искать ответ на этот вопрос было бы напрасной тратой времени. Он точно знал, что ему нужна только она и никакая другая девушка. Шура Наполеонов приехал в 9:05, и первым, что услышали от него детективы, было: «Вы вообще кормить меня собираетесь или как?» «Собираемся», — спокойно ответил Морис, а Мирослава усмехнулась. «Только и думали об этом весь день». Иронию подруги детства Наполеонов проигнорировал, он весь устремился в сторону Мориса. «Мясо есть?» «Есть», — кивнул Миндаугас. «Много?» «Тебе хватит?» «А Наполеон?» В глазах Шуры зажглась алчная страсть. «Разве ты сам не Наполеон?» Подначила его Мирослава. Шура и ухом не повел. Его глаза засияли от радости только тогда, когда Миндаугас ответил. «Целая коробка свежих пирожных из пекарни». «Я люблю тебя!» Заорал Шура и попытался кинуться Морису на шею, но тот ловко увернулся и велел: «Иди лучше прими душ». Наполеонов вздохнул и поплелся в ванную. Зато когда он вернулся, как всегда закутанный в махровый халат подруги, стол уже был накрыт. «Опять стащил мой халат?» — набросилась на него Мирослава. «Ты что, не мог взять свой?» «Мог», — отмахнулся Наполеонов. «Но за ним надо было подниматься на второй этаж, а вы за это время могли все слопать без меня». Его возмущение было таким искренним, что оба детектива рассмеялись. Шура картинно потер одну ладонь о другую. «Картошечка с мясом! Обожаю!» «Шур, врачи говорят, что картошку с мясом есть вредно, тем более на ночь», — сказала Мирослава. «Отстань!» — отмахнулся Наполеонов от подруги. «Ты ничего не понимаешь в законах моего пищеварения!» «Куда уж мне!» Притворно вздохнула Мирослава. «Вот-вот». Следователь уселся за стол и с завидным аппетитом стал уминать большие куски мяса с разварившейся картошкой. При этом он время от времени стонал от удовольствия и закатывал глаза. Морис и Мирослава избегали поздних ужинов, но чтобы составить компанию следователю, ели запеченную с овощами форель. Дон старательно пережевывал кусочки куриной печенки, приготовленной специально для него на пару. Закончив с картошкой, Шура не отказался и от рыбы, потом съел кусок пирога с морковью и яйцами и покосился в сторону холодильника. Его намек был понятен. Морис молча стал собирать посуду со стола. Шура, чтобы ускорить дело, даже соскочил со своего места, чтобы помочь ему, но нечаянно запутался в халате Мирославы, который был ему до пят, и чуть было не полетел ласточкой. Подруга успела подхватить его и не удержалась, чтобы лишний раз не укорить. «Говорила тебе 100 раз, не бери мой халат!» «А не надо было такой длинный покупать», — огрызнулся Шура. «Ты забыл, что я девушка высокая?» — ответила она. «Не то, что некоторые». Она чиркнула взглядом от пят до макушки, точно измеряя рост Наполеонова. «Нечего тут», — обиделся он, — «намеками разбрасываться». Мирослава только рассмеялась. А Морис к этому времени и со стола убрал грязную посуду, и расставил чашки для чая, и коробку с пирожными достал. А через 5 минут чай уже был разлит по чашкам и наполнил кухню приятным, чуточку терпким ароматом. Для себя и Мирославы Морис достал галеты. «А варенье?» — жалобно спросил Наполеонов. «Шура, имей совесть!» — воскликнула Мирослава. «Ты собираешься пить чай с пирожными? Причем здесь варенье?» «Варенье еще никому не помешало», — проговорил Наполеонов с философским видом. «Хорошо», — согласилась она. «Варенье так варенье, а пирожные пока уберем». Мирослава протянула руки к коробке с пирожными. Шура, опередив ее, схватил коробку обеими руками. «Не тронь!» «Ишь, как уцепился!» — усмехнулась она. «Прямо как черт за грешную душу!» «Я не черт!» — надулся Шура. «Я, можно сказать, ангел! Правда, Морис?» — обернулся он к Миндаугасу, ища поддержки. Но тот пожал плечами. «Он затрудняется ответить», — вместо него проговорила Мирослава. «Ладно, пусть уже пьет чай с пирожными», — обратился Морис к Мирославе и повернулся к Наполеонову. «Кушай, Шура». «Спасибо, а банку варенья я у вас завтра утром утащу и увезу с собой на работу». «Утаскивай», — разрешил Морис, который и варил это варенье. Наполеонов повернулся к Мирославе и показал ей язык. Она отвернулась в сторону, потом взяла галету и, откусив маленький кусочек, запила его чаем. Мирославу в данный момент беспокоило одно — как бы друга детства после Лукуллова пира не сморил сон. Ей нужно было поговорить с ним. Она внимательно наблюдала за тем, как пирожные одно за другим исчезают во рту следователя. Наконец, когда он съел третье пирожное, она исхитрилась увести коробку прямо из-под его носа. Опомнившись, Наполеонов попытался поймать ускользающую добычу, но его руки ухватили воздух. «Я так не играю», — заныл он. «На сегодня действительно хватит», — поддержал Мирославу Морис. «Но я сегодня не обедал». Шура посмотрел на них честными, широко раскрытыми глазами, но это не помогло ему. «Ничего, ты уже и за обед поел, и за ужин», — сказала Мирослава. «И даже за завтрашний завтрак». «Завтрака даже детей в детском саду не лишают», — воскликнул Шура. «Так ты же не ребенок». «Все мы в душе дети», — неожиданно глубокомысленно изрек Наполеонов, утер рот салфеткой, допил остатки чая и сказал. «Ладно, уговорили. А теперь скажите мне, где мы будем отмечать 8 марта?» Мирослава рассмеялась. «Ты же не женщина». «Так я для тебя стараюсь. Ты моя единственная и самая любимая подруга». Шура глядел на нее умильным взглядом. «Не подлизывайся», — сказала Мирослава. «Я же ради тебя на все готов. Хочешь, я с моста в речку прыгну?» «Не надо», — сказала Мирослава. «Лучше откажись от пирожных». «Но ты же не хочешь моей смерти?» — испуганно спросил он. «Она пошутила», — поспешил успокоить Наполеонова Морис. «Правда?» — Шура сделал круглые глаза. «Правда», — ответила Мирослава. И Шура успел повиснуть у нее на шее до того, как она успела увернуться. «Морис!» — взмолилась Мирослава. «Ради всего святого, сними его с моей шеи!» Прежде чем Морис выполнил ее просьбу, Наполеонов успел чмокнуть ее в щеку и пылко пообещать. «Я принесу тебе корзину мимоз, только скажи, что праздновать будем у вас!» «Конечно, у нас!» — отмахнулась Мирослава и потерла ладонью свою шею. «Не огорчайся, любовь моя!» — подмигнул ей Шура. «Я тебе песенку спою». «Песенку потом», — решительно проговорила Мирослава. «Сначала поговори со мной». «О чем?» — искренне удивился Шура. «Об убийстве». «О каком еще убийстве?» «Графа Бужанского. Ведь это дело ты ведешь». «Пронюхала», — огорчился Шура. Посмотрел на Мориса и проговорил сокрушенно. «Нет, ты только подумай. Всех нормальных девушек интересуют наряды и украшения, а у этой на уме одни убийства». Заметив, что Морис старается скрыть улыбку, он и на него напустился. «А ты чему радуешься?» «Жизни», — просто ответил Морис. «Вот наказание Господне», — снова переключился Наполеонов на Мирославу. «Кто тебе сказал, что это дело веду я?» «Моя интуиция». «Снова здорово. «А, у вас, значит, клиент появился?» «Типа того», — уклончиво ответила Мирослава. «Кто это, ты мне не скажешь?» «Пока нет», — покачала она легонько головой. «Я и так знаю, кто это», — сердито проговорил Наполеонов. «И кто же?» «Савельич». «Кто это?» «Дворецкий». «Что, не он?» — забеспокоился Шура. Мирослава в ответ загадочно улыбнулась, присела на диван и поманила друга детства к себе. Шура покорно пошел, точно она тянула его на невидимой веревке. «И что ты хочешь знать?» — спросил он, усаживаясь рядом с ней. Она хотела ответить «все», но сдержалась. Вместо этого спросила. «У тебя уже есть подозреваемый?» «Подозреваемая?» — ответил он, тихо шевеля губами. «Кто?» «Догадайся с трех раз». «Жена». «Точно, графиня Бужанская». «Что у тебя на нее есть?» Наполеонов пожал плечами и веско произнес. «Все». «А нельзя ли поподробнее?» — попросила Мирослава. «Только ради тебя, Мирослава. Иду, можно сказать, на нарушение закона», — проговорил Наполеонов голосом пана Грициана Таврического из «Свадьбы в Малиновке». Мирослава терпеливо ждала. «Ладно, слушай. В доме в ту ночь граф с графиней на втором этаже ночевали вдвоем». «Графиня спала в одной комнате с графом?» — спросила Мирослава, хотя и без того знала ответ. «Нет, прикинь», — усмехнулся Наполеонов. «У них были разные спальни. Мало того, еще больше вознегодовал Шура. Разные половины». «Прикинула», — ответила Мирослава. Графиня могла не слышать, что граф встал и направился к лестнице. «Вот-вот, и она на это напирает. Мол, спала после пьянки-гулянки и ничего не слышала». «А ты?» «Что я? Я же тебе говорю, они были на этаже вдвоем». «А вообще, в доме еще кто-то ночевал в эту ночь?» Мирославе захотелось услышать подробности от друга. «Глухая кухарка Варвара на первом этаже, в комнате возле кухни, и племянница графа Софья в мансарде», — ответил он сердито. «Насколько я понимаю, ты ни одну из них не подозреваешь». «Ты смеешься, что ли?» «Нисколько», — ответила она. «Кухарка уже в возрасте, и фактура у нее не та, чтобы по лестницам скакать, как коза». «Прекрасно. А племянница?» «Она спала в мансарде. И потом, девчонке не под силу отодрать от перил упирающегося мужика, пусть и в возрасте, и скинуть с лестницы». «Что ты этим хочешь сказать?» «То, что графа не просто столкнули, он сопротивлялся и боролся за свою жизнь». «И каким же образом он боролся?» «Граф держался за фигурные перила, но убийца отдирал его руки с огромной силой и, по-видимому, с ненавистью, раз на одной руке Бужанского остались занозы». «Ты хочешь сказать, что граф с такой силой цеплялся за перила?» «Да, и на перилах не только его кровь». «Граф царапал руку убийцы?» «Если только один раз», — медленно проговорил Наполеонов. «Эпителий остался под ногтем графа, но сравнить генетический материал не с чем». «Постой, постой, ты же обвиняешь графиню». «Это не ее ДНК», — нехотя признался следователь. «Но тем не менее ты продолжаешь подозревать ее?» «Мне просто больше некого подозревать». «Интересное у тебя рассуждение», — задумчиво проговорила Мирослава. «А что ты от меня хочешь?» — взорвался Наполеонов. «Объективности? Ты взял образец ДНК у племянницы?» «Я же говорю тебе, что девчонке столкнуть его было не под силу. Да и смысл? Навряд ли дядя много ей оставил, ведь она троюродная племянница. Тьфу ты, внучатая!» Мирослава хотела еще что-то сказать, но Наполеонов не дал ей раскрыть рта. «Успокойся, у Софьи тоже брали ДНК». «И?» «Пусто. А у графини был мотив». «Допустим», — согласилась Мирослава. «Но не всякий человек, имеющий мотив, становится убийцей». «Одна из подруг Бужанской рассказала, что она ждала смерти графа». «Не всякой подруге можно верить на слово», — проговорила детектив. «Бывший любовник графини тоже это подтверждает». «Бывший любовник, особенно если он брошенный, и не такое может рассказать». «И кого ты прикажешь мне подозревать?» «Охранника, водителя». «ДНК взяли и у них, но они не заходили в дом». «А прислуга?» «Приходящая, Есть еще дворецкий, но он как раз был в отъезде и приехал на такси из города в то утро и почти в то же время, когда пришедшая горничная обнаружила графа и позвала графиню». Мирослава молчала. «Тупик?» — спросил Наполеонов. «Надо провести тщательное расследование и все обдумать». «Расследование мы проводим, а ты, подруга, думай, на то тебе и голова дана». «А тебе разве не дана голова?» — спросила Мирослава. «Дана», — ответил Шура. «Но, как кто-то верно заметил, я ею ем». «Очень смешно». «Где ты видишь, чтобы я смеялся?» — делано удивился Шура. «В самом деле», — обронила Мирослава. «Подруга, тебе сейчас просто необходима песня», — воскликнул Шура. «Пой», — согласилась Мирослава. «Да, Светик, спой», — поддержал ее Морис и положил на колени следователю, принесенную из Шуриной комнаты, гитару. «Я не могу отказать вам, если уж вы меня так просите», — проговорил Наполеонов, притворяясь растроганным. Оба детектива фыркнули. Кажется, улыбнулся даже кот. А Шура пробежал пальцами по струнам и запел. «Не отступили морозы, но улыбаешься ты. Резные листья мимозы и желтые цветы напоминают комочки крошечных цыплят. Маленькие ангелочки на мартовский мир глядят. Доверчиво так и кротко, словно знают наверняка. Весны хрустальная лодка приближается издалека». «Браво!» — сказал Морис, когда Шура закончил петь. «Действительно, очень мило», — согласилась Мирослава, после чего все разошлись по своим комнатам до утра. Луна заглянула в каждое окно особняка по очереди и, наткнувшись на опущенные портьеры, побледнела от разочарования и, завернувшись в проплывающее мимо облако, как в пуховое одеяло, задремала.